Глава 93. Под Сеутой. Дэвид довел скорость самолета до предела, поскольку на этот раз можно было не бояться, что топлива не хватит. На горизонте показалась Сеута. Включив радио, Дэвид начал переговоры с наземными службами. Рельсотроны могли запросто сбить самолет на землю, а он не знал, какой прием их ждет. Но альтернатив просто не было. Ответ поступил молниеносно. «Посадка разрешается, мистер Вейл». Приземление Дэвида оказалось, мягко говоря, ухабистым, но нареканий ни от одного из пассажиров он не услышал. Они на земле и живы, как и Кейт, насколько он понимал. Не все сразу. Как только Дэвид, Янус и Мило покинули самолет, на взлетной полосе показалась колонна автомобилей. Дэвид тут же инстинктивно ухватился за свою штурмовую винтовку. Колонна остановилась, и дверца головного «Хамви» распахнулась. Оттуда выбралась вождь берберов, та самая, что не так давно заклеймила его своим тавром, а после помогла захватить базу и неспешно зашагала ему навстречу с улыбкой на лице. — Я-то уж думала, что больше тебя не увижу. — Взаимно. — Ты вернулся, чтобы вернуть себе командование? — посерьезнела она. — Нет, просто перевалочный пункт по пути. Мне нужен джип. 15 минут спустя Дэвид, сломя голову, гнал к холмам, где вышел на днях, когда покинул корабль «Атлантов» в мундире Иммари. «Я не знаю, где вход!» — крикнул он сидевшему сзади Янусу. «Я подскажу вам дорогу», — отозвался тот. Они ехали целую вечность, как показалось Дэвиду. Склон стал круче, каменные насыпи коварнее. С каждой уходящей секундой ему казалось, что шансы спасти Кейт утекают, как песок сквозь пальцы. Наконец Янус постучал его по плечу. «Остановитесь здесь». Вейл затормозил у следующей отвесной скалы. Не успела машина полностью остановиться, как Янус уже выпрыгнул из нее и целеустремленно устремился вперед. Дэвид и Мило едва поспевали за ним. «Какой план, Янус?» — крикнул Дэвид ему вслед. Во время полета ученый отказался раскрыть какие-либо подробности своего плана, и от этого Дэвиду было не по себе. «До этого мы еще дойдем», — через плечо бросил Атлант. Он свернул за угол. А когда Вейл последовал его примеру, ученого уже и след простыл. Дэвид повернулся вокруг своей оси, высматривая хоть какой-нибудь ориентир. Поверхность горы слева казалась похожей на то, откуда он вышел, но уверенности в этом у него не было. «Эй!» — окликнул Дэвид, подбежал к скале и потрогал ее, ощутив лишь твердость камня. Он начал ходить взад-вперед, Мило же просто стоял на месте, будто чего-то дожидаясь. «Янус!» — рявкнул Вейл. «Янус его предал. Так вот, каким был его план с самого начала. Янус появился прямо из монолитной скалы, и тут же каменная поверхность у него за спиной исчезла. Мне требовалось отключить силовое поле. Следуйте за мной». «О, ну вы могли хоть...» — покачав головой, Дэвид увязался за Янусом по вырезанному кубом тоннелю, тропе, прежде выведшей Вейла наружу. Они воспользовались тем же лифтом, что и Дэвид прежде. Во время пребывания здесь Вейла все двери были закрыты. Теперь же они распахивались при приближении их троицы. Янус резко свернул влево, приведя их в комнату с четырьмя дверьми. «Что теперь?» — осведомился Дэвид. «А теперь подождем. Если я прав, Кейт поймет, что делать. Она не только освободит трубу, где находится Арес, но и откроет весь корабль. Это и станет нашим шансом. У нас будет очень-очень короткий промежуток времени, чтобы успеть выполнить то, что необходимо». Янус изложил остаток своего плана, и Дэвид просто кивнул. Тут он ничего не понимал. Не оставалось ничего другого, как слепо довериться ученому. Дэвид повернулся к Мило, протягивая ему свой пистолет. Посмотрев на оружие, послушник сделал шаг назад. «Мило, если из этой двери выйдет кто-либо, кроме нас, ты должен их застрелить». «Я не могу, мистер Дэвид. Ты должен... Я знаю, что должен сделать это, чтобы выжить. Но во мне этого нет. Я знаю, что когда придет время, я не смогу нажать на спусковой крючок. Я не смогу отнять чужую жизнь. Во время странствия к Ковчегу на Мальте я многое постиг. И самое важное, кто я на самом деле». «Мне жаль огорчать вас, мистер Дэвид, но я не могу лгать вам и не стану притворяться тем, кем не являюсь». «Поверь, Мило, я вовсе не разочарован», — кивнул Дэвид. «И, надеюсь, мир никогда не даст тебе повода перемениться». На миг он подумал о себе, о своей учебе в старших классах, еще до того, как оказался погребен под тем зданием и ступил на путь возмездия. Янус подошел к стене. При его приближении открылась панель. Взяв еще один желтый кубик, он начал шевелить пальцами в окружившем его свете. Потом вернулся к Мило, чтобы отдать артефакт ему. «Это куб, аналогичный тому, который я использовал в катакомбах под Мальтой. Он не отнимает жизнь, но выведет из строя каждого, находящегося в радиусе его действия, и тебя тоже, Мило. Разумеется, на атлантов это не подействует. Ну, возможно, даст тебе немного времени до подхода союзников». «Еще какое-нибудь навороченное оружие есть?» — поинтересовался Дэвид. «Ничего пригодного. Просто следуйте плану и двигайтесь за моим кубом». Подобравшись вплотную к двери портала, Янус поднял кубик, готовясь отпустить его. «Я хочу получить лекарство от чумы, прежде чем мы туда пойдем». «Я же сказал вам, мистер Вейл, эта дискуссия окончена. Вы и Кейт обладаете геном Атлантиды в чистом виде. Вы оба уцелеете, не претерпев никаких изменений. Это неприемлемо. Ваше одобрение для этого и не требуется». Дориан остановил Кейт перед двустворчатой дверью, поработал с панелью, и двери открылись. В комнате обнаружились 7 труп. В центральной находился Арес. Взгляд его глаз, холодный и немигающий, следовал за каждым их движением. Дориан посмотрел на него долгим взглядом. «Освободи его», — бросил он, не потрудившись обернуться к Кейт. Подняв связанные руки, она пошевелила пальцами. «Сначала освободи меня». «Справишься и так», — Дориан наконец повернулся к ней. «Не смогу. Работать со связанными руками с системой невозможно», — указала она на панель. «Развяжи меня, и я его выпущу». Она помолчала. «В чем дело? Боишься, что вы вдвоем не справитесь со мной? Или даже втроем?» Дориан кивнул Шоу, и тот, вытащив боевой нож, перерезал кабельную стяжку. Кейт подошла к панели управления, чувствуя на себе неотступный взгляд Ареса. Ее следующий шаг определит и ее собственную участь, и участь многих других. Теперь воспоминания прояснились, и самыми яркими оказались воспоминания о людях, а не о местах. Янус. За тысячи лет они изучили сотню планет. Он остался все тем же. Она же где-то по пути изменилась, стала чуть более сострадательной, более вдумчивой и порывистой. И жаждала быть с кем-то похожим на нее, наделенным интеллектом и чувствами, с кем-то вроде Дэвида. Но одна черта Януса выделялась у нее в памяти среди всех прочих. Он был умнейшим человеком из всех, кого она знала. И рассчитывала на это. Окошко, которое она приоткроет, не даст ни малейшего зазора на ошибку. Кейт принялась манипулировать облаком синего света, вознесшимся над панелью. Вокруг нее начал загораться свет, и другие пульты, пробуждаясь к жизни, озарились огнями. Труба раздвинулась, и Арес вышел наружу. «Отличная работа, Дориан!» «Дэвид, пора!» Дверь портала открылась, и Янус бросился в нее. Вейл следовал по пятам. Ученый метнул кубик в коридор, и тот полетел прочь, желтым шлейфом света отмечая свой путь. Куб найдет Кейт, и Дэвид проводит ее обратно к порталу. Янус обещал Вейлу, что позаботится о корабле. Позволить судну попасть в руки Дориана или Ареса нельзя ни в коем случае. Дэвид припустил за кубиком, слыша удаляющийся топот ботинок Януса в другом коридоре. Как только Арес вышел из трубы, Кейт через комнату бросилась на Дориана. Атака застала его врасплох. Удар кулака Кейт угодил ему прямо в челюсть, отбросив к стене, по которой он сполз на пол. Женщина набросилась сверху и тут же почувствовала руки Шоу, схватившие ее и потащившие назад. Но отвлекающий маневр удался. Смогла ли она выиграть достаточно времени? Ответом послужил полыхнувший в комнате ослепительный желто-белый свет. Дэвид заработал ногами изо всех сил, мчась по коридору. Впереди светящийся кубик метнулся в комнату и вспыхнул. Вейл услышал вопль и еще поднажал. Завопив от боли, Шоу повалился на пол рядом с Кейт и Дорианом и забился в конвульсиях. Кейт вскочила на ноги и метнулась за дверь, но тут чьи-то руки схватили ее. Она попыталась вырваться, но крепкие руки развернули ее вокруг оси. «Дэвид, пошли!» — бросил он, и во весь дух побежал по коридору. В ушах У Дриана звенело, перед глазами плавали круги. Кто-то резко поднял его. Панель на противоположной стене взорвалась. Что происходит? Он ощутил, как корабль тряхнуло. Дав Дариану пощечину, Арес приподнял его подбородок. «Соберись, Дариан! Янус активирует самоуничтожение! Надо убираться!» Он поднял Слоуна и потащил из комнаты. Уголком глаза Дариан заметил оставшегося там Шоу, бьющегося в муках, и схватился за косяк. «Адам!» Арес потянул его прочь, и двустворчатые двери закрылись. «Придется бросить! Не будь дураком, Дариан!» И потащил его по коридору. Очередной взрыв поверг их на пол. Подскочив, Дариан бросился обратно к комнате, где до сих пор кричал Шоу. Схватив Слоуна за плечи, Арес припечатал его к стене. «Я тебя не покину. Если ты его не бросишь, то погубишь и нас обоих, и всех, остававшихся внизу. Выбирай, Дариан!» Дариан затряс головой. «Его брат, единственный родной человек. Такое решение выше его сил». Руки трясли его за плечи, снова шарахнули о стену. «Выбирай!» Дариан почувствовал, что отворачивается от Шоу, от единственного на свете человека, к которому питал искреннюю привязанность, а потом они с Аресом бросились бежать. Очередной взрыв, им ни за что не успеть. Янус ввел в корабль последние последовательности и отступил назад, глядя на дисплей, показывающий, как отсеки корабля взрываются, заполняясь вакуумом. Скоро громадный корабль превратится в обугленный остов. Но она будет в безопасности. Это единственное, что важно. Единственная причина его прибытия сюда, да и на все остальные из сотни планет. Корабль снова содрогнулся. Скоро смерть придет за ним. Он, наконец, совершил это. Отдал свою жизнь ради ее спасения. Совершил то, чего страстно жаждал каждый день на протяжении 13 тысяч лет в той камере под Гибралтарским заливом. Сейчас это было так легко, так просто. Янус знал, почему. Он больше никогда не пробудится, никогда не возродится. Он никогда не очнется с воспоминанием о смерти, никогда не столкнется с той же нескончаемой пыткой, которую пережили люди в воскрешающем корабле Ареса. Он умрет, зная, что спас единственного человека, который был ему небезразличен. В этот момент ученый понял историю отца Кейт, его самопожертвование в Гибралтаре и Мартина. Быть может, подвид 8472 прошел дальше, чем предполагал Янус. Но даже в таком случае скоро это не будет играть никакой роли. Очередной взрыв прошил мостик дрожью, и Янусу пришлось ухватиться за пульт, чтобы удержаться на ногах. Сколько времени у меня в запасе? Быть может, хватит, чтобы поправить одну последнюю ошибку. Активировав антенную решетку дальней связи корабля, он откашлялся и выпрямился во весь рост. «Меня зовут доктор Артур Янус. Я ученый и гражданин давным-давно павшей цивилизации». Двустворчатые двери впустили их в комнату с тремя порталами. Арес вызвал из панели облачко света, Дариан впал в ступор. Атлант протащил его через портал ровно в тот момент, когда взрыв вспорол стены. Запнувшись, Слоун ступил в комнату, которую уже видел прежде, ту самую с семью дверями. Согнувшись и оперевшись ладонями в колени, Арес тяжело задышал. Наконец он выпрямился. «Вот видишь, Дариан, они делают тебя слабым, цепляют за сердце, удерживают на месте». Пытаются удержать от свершения того, что необходимо сделать, чтобы выжить. И вышел из комнаты. Дариан механически последовал за ним. Он будто смотрел на себя со стороны. Но никаких чувств сейчас не испытывал, никакой реакции. У входа в зал с бесконечными рядами труп Арес помедлил. «Теперь ты готов, Дариан. Мы их спасем. Теперь это твой народ».